Грей, стая на подходе. Наверное, запах человека им не дает покоя. Голос Анили отвлек меня от осмотра вещей. Угу. Посмотрела информацию с биосканера. Приближаются, не быстро, идут рядом. Вижу. Они ориентируются по запаху. Будем думать, что они достаточно умные и не сунутся на поляну. Значит, остается немного вариантов. Используя пустотные двигатели на костюме, с разбега тремя шагами, прыгнул в крону дерева в сторону идущей стаи. Навыки скрытного проникновения позволили проделать это практически бесшумно, не потревожив ни листочка. Кажется, забег по лесу и работа с костюмом в режиме скрытности дает о себе знать. Переместившись на десяток метров вглубь леса по кронам, я затаился на пути стаи и стал ждать визуального контакта. Неспешным шагом, практически в ряд, стая невероятно опасных хищников шла по запаху человека, ведомая самой крупной особью. Наверняка вожак. Теперь я смог рассмотреть их получше. Костяные наросты на морде, как маски, из сине-черные, блестящие как вороново крыло, похожие наросты на шее, лопатках и груди, большие клыки и темные то ли ленты, то ли косы на пышной гриве, развиваются словно под водой, как и вся шерсть. Страшные существа, фонящие в магическом зрении явной тьмой и смертью. Не смотри в глаза, и вообще не смотри на них. Раздался в голове голос Аниль. Это звери, магические звери, они обязательно почувствуют твое внимание. Смотри только в момент выстрела. Смотри сквозь них. Такого нет в базах. Опыт охотника. Приходилось участвовать, да и отец рассказывал. Он участвовал в силовой зачистке одной из колоний от чрезмерно агрессивной фауны. Я доверяю его словам. Понял. Совет девушки был воспринят всерьез. Степень угрозы от этих животных неизвестна, но и я свои возможности не переоцениваю. В случае ближнего боя мне наверняка придется туго. Стая подошла к краю поляны и замерла в тенях, практически исчезнув из вида. Если бы не биосканер, я бы ни за что не понял, где они. Скафандр впрыснул в кровь слабенький боевой коктейль из стимуляторов. Что же, пора. Первым нужно вынести вожака. Прицел в основание черепа. Отсечка по три выстрела, максимальная скорострельность. Вожак развернул голову и посмотрел прямо мне в глаза. На мгновение я замешался, и этого хватило, чтобы остальная стая обратила на меня внимание. Но я же в невидимости. Выстрел. Два заряда в глаз, третий в шею. От попадания голова вожака запрокинулась назад, а самого волка чуть отбросило, но остальная стая моментально кинулась в мою сторону. Раскрыт полностью. Смена маскировки на защиту. Слишком быстрые, не успеваю уследить. До активации защиты 1,5 секунды. Не успеваю. Один из волков пропал из вида, чтобы почти сразу появиться из тьмы в полуметре от меня, на дереве, не успеваю уклониться. Удар лапой меня сбрасывает вниз со скоростью снаряда. Костюм гасит часть инерции удара, успеваю прицелиться в голову напавшего, выстрел. Три снаряда вошли в глаз волка, голова начинает разрываться. Костюм сигнализирует о повреждении предплечья, перелом. До активации защиты 0,7 секунды. Третий волк со скоростью молнии оттолкнулся от земли, оказавшись на стволе дерева надомной. Толчок, и волк летит сверху на меня. Свожу прицел на него. В последний момент. Голова волка в считанных сантиметрах от ствола пистолета. Выстрел. Попадание. Также в глаз. Хорошая траектория снаряда. Через глаз, череп, шею. Снаряды уходят в туловище, начиная разрываться в грудной и брюшной полости. Удар о землю, защита активируется через 0,2 секунды. Несмотря на компенсацию инерции от костюма, из меня вышибает дух. Теряюсь, введенные стимуляторы не могут компенсировать силу удара, сознание будто уплывает. Туша волка врезается в меня. Перелом ребра, трещина в другом. До активации защиты 0,1 секунды. Нейросеть стимулирует нервную систему. Не успела меня замутить от удара, как сразу сознание стало снова ясным. Упираюсь ногами в землю, голова последнего волка замаячила надо мной. Отталкиваюсь от земли, стараясь проскользнуть или отлететь в сторону, стелясь по земле, помогаю сломанной левой рукой. Защитное покрытие костюма симулирует внешний скелет для сохранения твердости руки в месте перелома. Буквально выскальзываю из-под волка. Защита активирована. Когти на лапах волка впустую процарапали костюм от живота до голени. Прицел, выстрел, волк растворился в воздухе тьмой, опавший на землю, прошедшие сквозь пустоту снаряды раскрошили ствол дерева, разрывая его на части. Где, думай, время. Стреляю наугад в направлении своего полета, цепляюсь сломанной рукой за корень дерева, толчок ноги о землю, меняю траекторию движения, В полуобороте смотрю туда, куда только что стрелял. Волк с оторванной передней лапой уже летит в мою сторону. Недочет в воздухе. Не увернуться. Нет, увернуться. Пустотный двигатель. Форсаж ускорения на доли секунды. Резкий сдвиг в бок. Волк пролетает мимо. Меня относит в сторону соседнего дерева. Разворот. Упор ногами в ствол дерева. Прицел. Волк смотрит на меня. Почему не исчезает? Неважно. Выстрел. Три снаряда разрывают голову волка. Все. Стычка длинной в 3 секунды, ощущение как от получасовой битвы, избыток адреналина, отходняк, тремор в ногах и руках, костюм вводит небольшую дозу успокоительных препаратов и ингибиторов для боевого коктейля, стабилизируя состояние, переломы обезболены, вокруг трупы животных, развороченные головы, у одного разорвано тело и органы, превратившись в кровавое месиво, разлетелись на несколько метров вокруг, от костюма поступают отчеты о проведенном боестолкновении. Перед глазами до сих пор стоят разинутые пасти животных с огромными клыками, красные глаза, что смотрит точно в душу. Как, слишком быстро, устал, думать не хочется. Это было быстро. Мягкий голос Аниль выводит меня из ступора. Невероятный противник. Без костюма и твоей нейросети выжить невозможно. Да и Бриз отличный стрелковый комплекс. Но как же быстро они двигались. Тебе повезло. Не твои изменения в теле и не странно перестроенная нейросеть, ты бы помер. Я бы тоже. Да, быстро. Илина. Да, когда освободится капсула. Мне нужно подлечиться. 30 минут. И у меня будет языковая матрица этого человека. Большего не получить. Уже хорошо. Скафандр зафиксировал переломы и травмы и обезболил их. Беспокоить не будет. Знаю. Давай называть его Скаф. Мы так его и называем между собой. Я поплелся к кораблю, но Эниль меня остановила. Грей стоит осмотреть тела, магическим зрением в том числе. В книгах демонов говорится о возможной ценности отдельных органов или частей тела животных, измененных в аномалиях. Как я должен узнать, что ценное? По-моему, доза успокоительного была слегка избыточной. Тут написано, что ценные органы образуются под влиянием различной маны. Стоит осмотреть магическим зрением, там станет понятно. В магическом зрении трупы волков представляли собой невероятно густую сеть темной маны и немного маны смерти. Даже несмотря на то, что это трупы, мана не спешила покидать тела, лишь замерла, немного рассеиваясь в области ранений. Энергоцентры перестали светиться и стали просто вместилищами маны, и рядом с энергоцентром в груди каждого волка находилось некое образование в среднем размером с грецкий орех. И это образование не просто было наполнено маной, оно было будто создано из нее, невероятной плотности и концентрации. Присмотревшись, можно было различить очень тонкие и плотно лежащие узоры из маны на этом образовании. Самое крупное образование было у вожака. Также явно выделялись сохранившиеся глаза и некоторые клыки волков. Они были словно сотканы из маны, но при этом имели вполне материальную основу. Грей, такими узорами описывался метод плетения заклинаний, которые использовали разумные кристаллы, помнишь, мы читали? Да, интересно. Наверняка эти когти имеют некие магические свойства. Конкретно по этим материалам данных нет. Думаю, стоит собрать все, что выделяется. Ты права, но я не умею. Можно испортить, хотя постой, книгу по свежеванию туш мы же читали, да, полностью записано в памяти, меня отрывками, странно, скинь свою, лови. Пока Илина занималась сканированием мозга нашего пленника для создания базы по местному языку, я совместно с Аниль занимались аккуратным расчленением туш волков. Шкура у них оказалась тоже очень непростая, по прочности в качестве брони не уступала броне среднего штурмового бронескафа. А это очень серьезно, но удары держало хуже. Пришлось для разделки использовать десантный ножик. Он на острие создавал сверхвысокочастотные микроколебания, разрезающие композитные бронесплавы. Срезав все выделяющиеся клыки и когти, срезав шкуру, принялись за те самые образования из маны. Ими оказались кристаллоподобные камни, совершенно черные и непрозрачные. Всю добычу сложили в пространственный карман. Благо один из артефактов с такой функцией мы еще в мире демонов срастили с костюмом пилота. Грей, анализ пленника готов. Языковая база сформирована. Передаю тебе. Ок. Полученная база изучилась буквально за несколько секунд, пока я вытаскивал тело пленника из капсулы пилота. Мы решили одеть его обратно и оставить его бессознательное тело рядом с трупом лошади, ну или с тем, что от нее осталось. Следов от воздействия станера на нем не останется. Парализация продлится еще минимум 3 часа. Грей, ложись в капсулу на восстановление. Ок, залечив раны за буквально 20 минут, быстро одев языка обратно, я понес его к телу лошади. Как такового трупа лошади не было. Остатки ее тела были разметаны по пятаку площадью метров в 20. С веток ближайшего дерева на самой границе леса висели остатки кишок, повсюду куски мяса и костей. Посреди этого безобразия был наполовину изглоданный изувеченный скелет бедного животного. Рядом же и лежало порванное седло и остатки разбросанного в округе скраба, что вез с собой всадник. Оставим здесь, продолжим следить за ним. Лишний раз светиться не будем. Вы пока оставайтесь в лесу. Может, стоит выйти на орбиту планеты? Эниль, не нужно. Во-первых, топливо. Во-вторых, мы не знаем, есть ли средства наблюдения за ближайшим космосом. Да и в случае необходимости вы сможете быстрее среагировать и вытащить меня. С орбиты мы могли бы получить хотя бы точные географические данные. И так можно получить, пока будем интегрироваться в общество. А вот топливо достать негде. Невосполнимый ресурс. Будем экономить. Хорошо. Среди разбросанных вещей парня я заметил плащ с большим глубоким капюшоном, практически целый. Ткань плотная, темно-коричневая. Скорее всего от дождя. Решил взять его, ведь у меня нет местной одежды, и где ее добыть не очень понятно. По крайней мере я смогу накинуть этот плащ, одеть капюшон, и по крайней мере до тех пор, пока не разживусь одеждой, смогу передвигаться в нем, ведь длиной он мне практически в пол, и вполне можно скрыть скаф. Невидимостью тут не обойдешься, нужно же как-то с людьми общаться. Слушай, Эниль, ты говорила, у меня невероятно высокий интеллект? Да, так и есть. Мне вот кажется, судя по поступкам, я особо умнее не стал, да и мыслю, также. Тут ничего страшного, нужно много времени, чтобы мозг и психика начали использовать новые возможности. Обычная инерционность мышления, тем более интеллект не показатель ума, по крайней мере у нас, это показатель пиковой скорости обработки и анализа данных, и в полной мере его использует только нейросеть. Сам разумный же в большинстве случаев очень долго привыкает к новым возможностям, и то без постоянных нагрузок на мозг может и не научиться. Да, ну хорошо, а имплант, который ока, я не заметил, как он мне помогает в бою. А в волка ты попал, стрельнув навскидку за спину случайно? А вот и нет, в критической ситуации имплант сработал. Нужно отрабатывать тактические маневры, желательно по методикам, с группой, на тренажерах. В нашем же случае тебе нужен напарник для тренировок и спарринга. Других вариантов я не вижу. Ясно, а ты долго училась использовать это все? Новыми возможностями интеллекта, около 7 лет. Осознанно работать с оком научилась за 2 года в учебке, но у нас правда, на другой упор был. Парень пришел в себя. Парень очнулся резко, чуть ли не подпрыгнув на месте, начал озираться и тереть голову, непонимающим взглядом смотря на остатки своей лошади. За все время, пока он лежал в отключке и я спокойно присматривал за ним, скрываясь на границе леса и общаясь с Аниль, несколько странных небольших животных пытались подобраться к нему и к останкам, испытывая явный гастрономический интерес. Однако допустить смерть парня я не мог, и животинки благополучно расстались с жизнью в добровольно-принудительном порядке. Кажется, до парня наконец стало доходить, что тут случилось. Его скрутило приступом рвоты, надо же, какой нежный попался. Приведя себя в порядок, он начал искать какие-то вещи во всей этой куче. Его совершенно не интересует, почему он до сих пор жив, хотя кто знает. Ясно, он искал те образцы, которые вез от старшего в их группе. Собрав все мешочки и сложив их в сделанный из каких-то обрывков ткани вещмешок, парень припустил подальше от места происшествия. Но несмотря ни на что, он двигался в том же направлении, что и раньше. Что же, последую за ним. Держась от леса на приличном расстоянии, парень скорым шагом, иногда срываясь на бег, пробирался по рощицам и полянам, постепенно уходя в сторону от леса, и мне пришлось включить режим невидимости и последовать за ним. Когда до леса было километров 10 и он уже почти скрылся за рощицами из вида, далеко впереди за холмом замаячил шпиль некоего здания. Выйдя вслед за парнем на холм, я увидел небольшой городок, даже нет, не городок, поселок, стоявший у изгиба русла реки. По периметру он был обнесен довольно высокой каменной стеной. Приборы скафа показали высоту в 7 метров. 2 выхода из города, с воротами и башнями по бокам от них и хорошо протоптанная грунтовая дорога, возможно даже чем-то уложенная, пока что не разобрать. С противоположной от меня стороне, за городом раскинулись поля, пшеница, наверное, и на них суетливо занимались своими делами несколько человек. Насколько мне позволяло видеть мое положение на возвышенности, дома в городе были как каменные, так и деревянные с каменной отделкой или только несущими конструкциями. 1-2 этажа, редко 3. Немного выделялось не этажами, но размерами два здания в центре, одно из которых несло явно религиозное значение, а второе скорее всего администрация города, или что-то подобное. Даже если попадаешь в совершенно незнакомую культуру, неким шестым чувством всегда понимаешь, когда стоишь перед обителью Бога. По моим меркам это, конечно, даже не город, да и даже не село, но если сравнивать с земным средневековьем, то передо мной и вправду небольшой городок, хотя вряд ли в нем живет больше нескольких тысяч человек. Правда, я никогда не мог прикинуть правильно подобные вещи. Пока я осматривал город с холма, ведомая мной цель уже вовсю прыть несся к ближайшим воротам в город. Я двинулся за ним, и несмотря на невидимость старался не входить в высокую траву, не поднимать пыли и вообще не беспокоить ничего вокруг, ведь невидимку легко заметить по изменяющемуся окружению. Притаившись метрах в 200, стал наблюдать. Парень добежал до открытых ворот. Его окликнули стражники, один из них засмеялся. Парень зло ответил им, и засмеялись уже все стражники, которых было 4, по 2 внизу и на воротах на стене. Сплюнув в их сторону, парень побежал дальше в город. Как пройти в город? Учитывая, какая живность обитает в округе, вокруг города наверняка есть магическая защита, ну или по крайней мере сигнализация. Сработает ли моя невидимость, пусть она и не магическая, неизвестно. Эниль, что думаешь? А что тут думать? Включи магическое зрение и подходи к стене, пока не увидишь какие-либо плетения. Там уже попробуем определить, что за плетение и что делать дальше. Если сигналок и прочего нет, просто перемахнем через стену. В принципе, разумно, я примерно так и думал. Как решили, так и сделали, и я начал постепенно пробираться вплотную к стене, подальше от ворот. На всякий случай, в метре от стены появились следы плетения, обширного. Пройдя немного вдоль стены из стороны в сторону, я так и не увидел его границ. Было оно довольно грубое, вроде моножизни, но точно пока сказать не могу. Для защиты слишком грубое и простое, скорее всего сигналка, значит засекут. Интересно, а в высоту оно ограничено, думаешь перепрыгнуть? На пустотниках, Эниль отвлекла от рассматривания плетения. Почему нет? Через ворота в невидимости точно не пройти. В высоту плетение наверняка ограничено, но не настолько, чтобы его перепрыгнуть. Да ты же хотел социализироваться в новой среде, вот и социализируйся. Шлем сними, капюшон накинь и все. Скаф примут за какой-нибудь невероятно крутой доспех, он все равно под нечто подобное стилизован. Нужно обладать очень хорошей фантазией, чтобы на месте скафа увидеть доспех, да и страже что-то сказать нужно. Кто такой, куда иду, зачем, и наверняка монетку подкинуть какую, или чем они тут платят. Дело-то, конечно, твое, но начинать первые шаги в новом обществе со скрытого проникновения в город – не самая лучшая идея, учитывая, что тебя могут еще и раскрыть. Неизвестно, насколько хороши или плохи местные средства наблюдения. Хорошо, уговорила, пойду через ворота. Удалившись от города на расстояние, чтобы меня не видели со стены и от ворот, я вышел на дорогу, ведущую в город. Сделал, как сказал Эниль. Шлем складывается и убирается в область воротника. Вот они, космические технологии. В случае необходимости он всегда под рукой. А оказывается, это очень приятно, снова ощутить солнце, ветерок, обдувающий лицо. Не электроникой скафа, а своими ушами и глазами почувствовать мир вокруг. Все стало настоящим, совсем настоящим. Даже шелест травы и стрекот кузнечиков, песни птах в роще. Как же давно, оказывается, я последний раз чувствовал все это. Отвлекаешься, Грей. Ну что ты, в самом деле, ворчишь как бабка. Сама знаешь, последнее время только спертый воздух базы да скафандр, а тут природа. Эх, не бывал ты в экспедициях во Фронтир. Там годами сидишь на корабле, то в боевом дежурстве, то просто смотришь в потолок в своей каюте. Ты убиваешь романтику космоса, Эниль. А нет там романтики. Есть работа, опасность, смерть и глухая пустота. Вот и вся романтика. Все, есть еще кое-что. Бой. Не тот, что ведут большие корабли. Там все уныло. Несколько дней преследований, многочасовые выходы на траектории огня и маневрирование, команда огонь и долгие секунды ожидания, у кого системы наведения лучше, кто мертвым грузом повиснет в пустоте. Но есть бой. Когда ты сидишь в кабине истребителя, несешься навстречу врагу, когда каждая новая секунда жизни праздник, и тишина вокруг, давящая, такая, что каждый удар сердца бьет набатом в голове. Нет в вашем космосе романтики. Грустно это. Я думал все как-то по-другому. Новые просторы, планеты, какие-нибудь неизвестные явления. А нет у нас такого. Конкуренция за освоенные территории есть. Есть фронтир, а дальше никто не летает. Дорого. Неоправданно с точки зрения затрат ресурсов. Кстати, мы со своей планеты улететь не можем по этой же причине. Нет нужных технологий, чтобы сделать полет рентабельным. Огромные ресурсные затраты. Проблемы всех цивилизаций на этом этапе. Придумайте еще что-нибудь. Эниль, а в Содружестве много раз? Так база по Содружеству уже тобой изучена? Там этот вопрос не раскрывается. ХМ. Ну, доминируют три расы, разбитые на различные государства. Аграфы, люди, исполоты. Есть большое количество мелких рас, в развитии которых Содружество не вмешивается до их первого межзвездного перелета. Также находятся иногда следы давно ушедших рас, по ним что-либо сказать невозможно, слишком мало данных. Нейросети, как ты знаешь, одно из наследий давно ушедших рас. Ясно. Так, за разговором с моей личной шизофренией мы преодолели практически весь путь до города, так никого и не повстречав на пути. Не пользуется популярностью это местечко. Стражники у ворот уже давно заметили меня, и терпеливо ждут, поглядывая в мою сторону. Уже на подходе к воротам пара из них, что на стене, положили стрелы на луки. «Стой!» – окликнул меня один из стражников, старший по званию, судя по большему количеству полосок на некоем подобии погон, больше напоминающих наградную ленту на плече. Я прекрасно понимал, о чем он говорит, не зря языка брали. «Капюшон сними, что-то запрещенное при себе есть». Все стражники были в плотных кожаных доспехах, с множеством различных металлических пластин, прикрывающих наиболее уязвимые места и грудную клетку. Старший караула был рослым мужиком, широким в плечах. При всех были мечи и луки, у старшего же был арбалет, сейчас стоявший на земле, прислоненный к стене города. «Доброго дня», — ответил я им, снимая капюшон. «Кажется, я спокойно разговаривать могу на их языке. Простите, но я не знаю, что является запрещенным. Да то же, что и везде, парень». Стражник недоуменно на меня посмотрел. «Дурманящие вещества, да артефакты тьмы из черного списка. Как-то банально даже. Нет, ничего такого при себе не имею. Я, как видите, вообще мало чего при себе имею. Пришлось все бросить и спасаться. Твари из леса на меня вышли. Пришлось бежать, даже без вещей, зато целый». Стражники заулыбались. Старший подошел и похлопал меня по плечу. «Да, парень, не тебе мечом против тварей местных размахивать. Правильно, что убегал, хорошо, что убежал, повезло, но спросить я обязан, зачем ты к нам в город? Чай не столица, путники просто так не ходят. Да просто все, думаю продать пару трофеев с монстров, да обзавестись новыми вещами да лошадью, а то, развожу руками, показывая на себя, кроме себя до того, что на мне и нет больше ничего, а так не попутешествуешь». «Ха-ха-ха», насмешил, «путешествовать, здесь, ну ладно, ты парень с юмором. Дай пошлину платить тебе ни за что. Трофей, говоришь, продать? Старший, буду называть его капитаном, запустил пятерню в бороду, активно размышляя. Не знаю, что у тебя за трофей, не принято у нас такое спрашивать, но чтобы это ни было, обратись в лавку к Марку. Этот старый пройдоха всегда справедливые цены дает, даже на дырявый шлем». Капитан чему-то хмыкнул и улыбнулся. Это типа его кредо. Но и торговаться бесполезно. А со шкурами, если что-то сделать из них хочешь, это к кузнецу, Арти, тот свой мужик, к кузнецу, со шкурами, то, гордо приосанился капитан, него жинка чар отменные накладывает, а сам он, говорят, полсвета объездил в поисках секретов своего дела, вот они вместе и любую штуку эдакую сделать могут. Спасибо, вот только я тут впервые, как к ним пройти? Да тут ничего сложного, по этой улице, капитан рукой указывает на улицу, что прямо от ворот, идешь до рынка, и слева будет дом каменный в два этажа, с отделкой резной деревянной со всякими монстрами и непонятщиной, и вывеска «Лавка Марка». Он вообще название не умеет выдумывать. А кузница чуть дальше, с площади видно, мимо не пройдешь никак. Спасибо, хорошего дня, тебе, парень. Уже удаляясь вглубь города по улице, краем уха услышал слова капитана его стражнику. Ок 16 то парню, худой как ветка, уже вон, путешествует да не абы где, не то что ты, дылда, что ввысь, что вширь, а все из города выйти боишься. Так и я что, У меня вон, жена, дети, а вдруг что случится? И вот тут-то я и задумался. Рост у меня приличный, да, даже высокий. Но неужели я только на 16 лет тяну? Эниль, насколько я выгляжу? Не знаю. Мы с людьми поддерживаем хорошие добрососедские отношения, и чем реже мы друг друга видим в космосе, тем эти отношения лучше. Да, когда попал к демонам, я выглядел на лет 20, сейчас стражник видит во мне 16. Как бы вообще в ребенка не превратиться, и что там демоны наколдовали во мне, поживем увидим. А при чем тут годы? 18 лет принято считать совершеннолетним. А, понятно, не нравится, что за мелкого считать будут, аж поморщился. Ну как-то так, я ведь старше. Ну ничего, у нас совершеннолетие с 50 считается. ХММ, наверное потому, что мы живем намного дольше и взрослеем медленнее. Если без омоложения считать, смотри, а город-то довольно чистый. Насколько в эту эпоху он вообще может быть чистым? Ты права, мусора нет, нечистоты из окон никто на головы прохожим не вываливает. Фу, что фу, в нашем средневековье так и было. А еще у нас была куча болезней, крысы, грязь и непередаваемый запах испражнений. Ужасное время, тут даже люди опрятные ходят. Вон смотри, обратил внимание на пару пожилых людей, в простой тканевой одежде. Бабушка несла корзину с продуктами, а сопровождавший ее дед, чеканя рядом бодрым шагом, самозабвенно рассказывал какую-то историю. Судя по всему, уже не в первый раз. И вообще все люди, что куда-то спешили, чем-то занимались или просто шли мимо, выглядели довольно бодро и опрятно. И у всех было холодное оружие. Мечей, правда, я не видел, но различные топоры, топорики, секиры и подобное было у всех мужчин. А у каждой женщины был кинжал. Детей было немного, и в основном где-то в глубине дворов. Дойдя до рынка, я нашел рекомендованное заведение. Решил мельком оценить эту торговую площадь. Ничего особенного. Десятка два различных прилавков, выставленных на улице, некоторые в первых этажах зданий. Продукты, какие-то тряпки, вещи, всякий ширпотреб, судя по всему. Хотя и заметил пару оружейных лавок и магазин, судя по вывеске, принадлежащей броннику или кузнецу, хотя одно другому не мешает. Лавка открытая, и в глубине виднеется что-то похожее на кузню. Загляну потом. В лавке Марка было слегка темно. Пройдя внутрь, я оказался в довольно просторном помещении, освещенном мягким желтым светом светильников, развешанных по стенам. Повсюду стояли витрины с различными небольшими вещицами. Камни, кристаллы, некие непонятные артефакты, испещренные рунами. На полках у стен стояли банки с то ли органами, то ли еще чем, полки с различными клыками. В отдалении, в конце комнаты, за большим столом, заставленным всякими маленькими колбами, книгами, отдельными листками бумаги, пищами, принадлежностями и прочими неизвестного назначения вещами сидел пожилой человек. Седые волосы завязаны в хвост, куцая седая бороденка и цепкий взгляд серых глаз, что внимательно смотрели на меня поверх небольших очков. «Добро пожаловать, молодой человек, подходите. С чем пришли? Продать, купить, уважаемый Марк?» Спрашиваю, проходя вплотную к столу. «Да», дедок неотрывно смотрит мне в глаза. «Хотелось бы продать вам кое-что из добычи», говорю я и достаю в руку из пространственного кармана один коготь волка. «Вот, посмотрите». Марк с несвойственной пожилым людям проворностью выхватывает у меня из рук коготь и начинает вертеть его перед глазами, периодически бормоча себе под нос. «Ага, так, взрослая особь, ага, вот, совсем свежий, любопытно, ровный срез». Достает некий артефакт, похожий на ручку для письма, только толще и с кристаллом на конце, и прислоняет его к когтю. Я присмотрелся в магическом зрении. Артефакт запустил некое плетение, и несколько энергощупов начали осматривать коготь. «Хорошая структура, да». Марк еще несколько минут осматривал коготь, крутил его и так и этак, наконец положил его на стол перед собой. «Отличный экземпляр, очень хорошего качества и совсем свежий». Выжидающе посмотрел на меня. «Трофей, говорите, что же, этот пойдет за 50 золотых». Опять смотрит, ждет. «Раз трофей, то нет ли у вас случайно еще таких? Интересно, в чем подвох? Сбывай ему все с одного волка, шкуру и кристаллы не свети, мало ли». Так и собирался, Эниль. «Есть еще 15, с одной и той же особи». От этих слов Марк даже немного просиял. «Отлично, молодой человек. Кхе-е, вы принесли очень редкий товар в мою лавку. Все-таки далеко как не каждый день убивают теневого волка. Вот и название тварюшки узнали. Давайте их скорее сюда, приступим к оценке. Даже и спорить об этом мысли не возникло, и спустя около получаса, оценив качество оставшихся когтей, мы оценили их в 728 золотых. Все это здорово, вот только я понятия не имею, много это или нет. Уважаемый Марк, не уделите мне немного своего времени, я хотел бы задать вам пару вопросов. В принципе можно, молодой чело, Грей. Просто Грей, Кхие. Хорошо, Грей. Так о чем вы хотели меня спросить? Так получилось, что я всю жизнь прожил с отцом, отшельниками. Он меня многому обучил, воспитал, что-то с помощью книг, что-то рассказывал сам, но в моем обучении есть серьезный пробел. Я не знаю ничего о деньгах. Точнее, я прекрасно представляю, что это и как этим пользоваться, но... Марк удивленно смотрит на меня, словно на душевнобольного. Вот допустим, что я могу купить на один золотой, или, например, сколько прожить в постоялом дворе, сколько стоит простой качественный клинок или топор и доспех, в общем вообще. Понял, понял, больше ни слова. Марк довольно заулыбался. Интересно чему? Ты, Грей, действительно не похож на деревенского увольня. Грамотная речь, умные глаза, даже слишком умные, а таких вещей не знаешь. Будем думать, что твоя история правда и я тебе поверил, но это не мое дело. Смотри, есть три валюты в империи. Золотой, серебряник и медяк. Они, конечно, имеют свои названия, но их никто не использует, нет смысла. В других странах делают точно такие же по весу и составу монеты, но со своими названиями. Голосом настоящего преподавателя начал повествовать Марк. Может, он и был преподавателем, однако при этом они равнозначны, и народ уже давно решил не разделять их на отдельные, а просто называть по достоинству. Так вот, в золотом 100 серебра, в серебрянике 100 медиков. За золотой у нас на отшибе империи можно прожить месяца 3-4, если покупать только продукты, не ограничивая себя, но и не на широкую ногу. В постоялом дворе, месяц, пожалуй, давно цены не узнавал, да и не нужно мне. Простой хороший клинок обойдется от 1 до 5, зависит от того, где ты его будешь покупать. То есть чем ближе к столице, тем выше цены. На все. Ну кроме разве что сырых продуктов, что на месте делают, и то будет разница. С доспехами намного сложнее, зависит от материалов. Да и оружие тоже разное бывает. Есть экземпляры за 1000 золотых, правда их единицы. Созданы древними мастерами, неразрушимые и нестачиваемые клинки, со сложнейшими наложенными чарами, и прочее. А самый простой и надежный стандарт обходится в пределах 15-20 золотых. В общем, чтобы экипировать одного человека в очень хороший, добротный, но простой доспех, дать ему комплект оружия. Посмотрел на меня, мне за спину. Снабдить всем необходимым в дорогу, от зелий для ранения и мази, до еды и воды, потребуется около 35 золотых. Средненькая лошадь входит в стоимость. ХММ, понятно. А сколько, например, получает стражник в городе? ХМ, правильно, зришь в корень, следует исходить из зарплат. Стражник, работа престижная, как бы то ни было, и зарплата приличная нас, 3 золотых в месяц. Не так уж и много, ну смотря с чем сравнивать. Вот ты принес когти туманного волка, взрослой особи. На одного такого собирают отряд минимум в 7 человек, и как правило один или два в таком отряде отправляются к богам. При плохом раскладе один такой волк может и весь отряд убить, вот на него и редко охотится. Тем более одиночки крайне редки, и там, где один, как минимум еще двое. Так что на них просто не охотятся, стараются отпугнуть или убежать. Хорошо, что они довольно разумны и не бросаются на все, что видят. Какая интересная информация. То есть фактически, я один вынес опаснейших хищников. Правда, они меня потрепали, но не смертельно. Хотя было близко, то есть фактически я могу охотиться, тем самым заработать приличную сумму денег, будет легче осваиваться. Только есть проблема, Грей. Кажется, активная работа мысли отразилась на моем лице. Меня для тебя кое-что есть. На вот, Марк достает из складок одежд правильной формы кристалл в оправе из черного металла. Ну-ка, посмотрим. Плетений нет, просто немного маны, разной, всех видов. И интересно, я взял кристалл в руку. Любопытно. Попробуем сформировать энергощуп. Хоть и маленький, но могу. Отлично. Обнаружен кристалл хранения данных. Подключиться? Да. Введите пароль. Смотрю на Марка, он смотрит на меня, кристалл слегка светится. Если бы я могла хлопнуть себя ладонью по лицу, я бы так и сделала, хитрым голоском пропела Ниль у меня в голове. Я смотрю на Марка, Что же делать, хитрый старикашка? Интересно, что он сейчас будет делать? Проходит секунда, другая, третья. Может грохнуть? Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. С невозмутимым лицом продекларировал я. Ха-ха-ха. Марк довольно добродушно рассмеялся, но не стал ничего делать. Ты, Грей, только выслушай. Ха-ха-ха. К провалу. Марк вытер рукавом несуществующую слезу. Хорошо, что ты сначала зашел ко мне, а не в магистрат или к магам. Не знаю, что вы подумали, но мне интересно послушать. Только ответь, ты знаешь, что это и как этим пользоваться. Допустим. Хорошо, тогда вот, недавно местный магистр обнаружил следы открывшегося портала, и сегодня портал открылся повторный, даже я, слабенький маг, почувствовал всплеск маны. К нам порталы открывают только твари из инферно, но этот всплеск был другой, иначе бы тут уже все на ушах стояли. И тут являешься ты, без ничего, не знаешь простейших вещей, которые знает даже деревенский мальчишка. На тебе странная броня, очень странная, и у тебя трофей от монстра, которого в одиночку убить практически невозможно. Ну разве что очень сильному магу, и то вряд ли. Вот и решил тебя проверить. Дал одну из археологических находок древних времен. Ну так, интереса ради. Да вообще, чего стоишь, присаживайся. Вот стул, без подвоха. Марк указал на стул за столом, напротив своего. Проверю-ка магически зрением. Да действительно, посмотрим, что ему нужно. На вид умный, по факту еще и хитрый. Торговец. Наверняка у него есть выгодное предложение, как ему, так и мне. Так вот, о чем это я? Старик почесал бороду. Да, ну вот, и явился значит ты. То, что ты не демон, я проверил. Артефактная защита, на входе. Говорит, ты человек, но странный. А мы и не заметили. Да, печально. Эниль, ты видишь то же, что и я. Если я это не вижу, то и ты не видишь. Значит, буду тебя гонять, чтобы тренировался. Это нам нужно. Уважаемый, давайте перейдем к сути дела. Да, конечно, просто я немного волнуюсь, не молод уже. Итак, скажите, молодой человек, вы знаете, что это? Кристалл с информацией. Какой сказать не могу, нужно знать пароль. Пароль, специальное слово, чтобы кристалл разрешил получить информацию. Тире.